это слезы, их целый альбом. Я уже прошел через шторм. Сколько их ждет меня впереди еще? Ха, я думаю о смерти ежедневно. Всю осознанную жизнь я был бедным. Все, что дали мне с рождения, лишь вера. И она теперь течет по моим венам. Друзья сидят по тюрьмам, это доводит до слез. Я покажу дорогу, как выйдут прямо до звезд им. Она заплакала, я рассказал ей, как я рос. У меня не было еды, даже белых полос. Ведь моя зебра рано стала вороным. В легких дым, он несет нам опухоль туда, где нет души. По выходным я пью на сторожи в семью. Ты меня любишь, прости, я никого не люблю. Вернее, просто не могу оголить свои чувства. Вот такие мы люди уличного искусства. В моих балладах ничего нет, кроме горькой правды. Я боюсь открыться, вы нанесете мне раны. Я иссяк, я никого не люблю. Я боюсь неизвестности, поэтому пью. Еще немного и залезу в петлю. Средний палец летит всегда прямо в судью. Я уже прошел через шторм. Это не треки, это слезы, их целый альбом. Я уже прошел через шторм. Сколько их ждет меня впереди еще? Жизнь одна сплошная паническая атака. Боясь болезни, к примеру, заболеть раком. Понимаю, что умру, но не могу совладать с этим страхом. Каждый день отравлен, каждая радость примесью брака. Я совершаю подвиги над психикой Геракл. Люди гибнут там, откуда я, прям как в Ираке. День сурка, секунда как одинаковая. Не хватало всех этих знаков в кармане, и я грабил, воровал, делил напополам, с кем голодал. Теперь я продаю лишь только легальный товар. Треки весят больше, чем сколько угодно грамм. Жизнь имеет больше смысла, чем любой инстаграм. Не нуждаюсь в бриллиантах я, чтобы стать драгоценным. Я бегу за неизвестностью, взяв старт от плаценты. Разбиваю зеркало, повергнув конкурента. Я не верю им, прям как словам президента. Я иссяк, я никого не люблю. Я боюсь неизвестности, поэтому пью. Еще немного и залезу в петлю. Средний палец летит всегда прям.